Андрейка удивлялся, чего ради на таком низком, грязном, болотистом месте построили Москву? Сосен да ели, можжевельнику, что хочешь и в других местах, и комаров тоже. Но вот лес кончился, слава богу. Дорога пошла по открытому месту в гору. На взгорье ветряная мельница, поодаль кучка бревенчатых домиков, деревянная остроконечная церковь. Начались посады. — Стойте, — сказал Герасим, — помолимся, и айда на гребень. Помолились. Осмотрелись кругом, ни души. Осторожно взошли на гребень. Внизу река, быстрая, неширокая. — От тина! — вздохнул Герасим. — А где ж Москва? Ахима рассердилась. — Всю дорогу ноете. — Эх, и послал же мне шайтан вас! Не ты ли сама, язычница, на грех нас навела? Кабы не твои глаза, не пошли бы мы с тобой. Шла б ты одна, — сказал с досадою Герасим. Ахима посмотрела на него полусердито, полуусмешливо. Полдень. На реке тихо-тихо. По брюху в воде бродит теленок, подняв морду, проглатывает воду, обмахивается хвостом. Андрейка быстро разделся, сбежал вниз и бросился в реку. Герасим помялся, да и за ним. Ахима отошла несколько в сторону. Хотя и не было ничего зазорного в том, если бы и она разделась тут же. Купание повсюду было общее. Ахима тоже разделась и стала купаться. Разбивая руками и ногами воду, она отплыла на середину реки, стала на дно. Сквозь прозрачную воду виднелись многоцветные каменья и ракушки. Громко и бедово запела Ахима по-мордовски. Если посмотреть на меня спереди, я как сильный хмель. Если смотреть сзади, я крутая-прикрутая гора. Место для игры солнца. Если смотреть с правой стороны, я хорошая кудрявая береза. Место для игры белок. Если смотреть с левой стороны, я широкая ветвистая липа. Место для посадки пчел. Оборвав песню, девушка весело рассмеялась тому, что она только одна понимает слова этой песни. Ее окликнули Герасим и Андрейка. Она с сердцем отвернулась. В ее мыслях молодой дородный алтыш, Вешкотин, лихой наездник. Одарили его подарками царские воеводы под Казанью и увели с собой невесть куда. Алтыш дал слово Ахиме. Ахима ему — любить друг друга вечно. Свадьба расстроилась. Увели алтыш. Вот о чем хотела говорить с царем Ахима. Герасим и Андрейка не должны знать этого. Пускай думают, что думают. Она свою тайну ни за что не выдаст. «Гляди, и не смотрит на нас». — И не откликается, — вздохнул Андрейка. — А на что тебе? — Смотри, Андрей, остерегись. Герасим сердит покосился в его сторону. Тот сделал вид, что ловит стрекозу. — Ну ты, еретичка негодная, — приговаривал он, подпрыгивая в воде, а сам украдкой поглядывал на Ахиму. Она переплыла на ту сторону, отвязала челн, приткнувшаяся к берегу в осоках, и повела его к тому месту, где разделась. Андрейка рванулся за стрекозой, полетевшей именно в сторону Ахимы. — Лови, лови! — крикнул он исступленно. Герасим со злом толкнул его в спину так, что Андрейка скрылся с головой в воде. Отдуваясь, он обернулся к Герасиму и проворчал обиженно. — Эх, помешал ты, улетел и не поймал. Ахима стояла во весь рост на берегу и смеялась. — А ты вот что! Думай, как с царем встретиться! останутся ли после того головушки у нас на плечах? А куда ни след, не косись. — Ладно, знаю я, — махнул рукой Андрейк. — Господи, Господи, согрешишь с вами. И все трое быстро оделись. Вскоре переправились в челне на ту сторону. Здесь встретили толпу ребят, шли купаться. — Какая река? — спросил Герасим. — И скоро ли Москва? — Река? — Яуза. — Москва тут и есть. Вон, глядите, аль слепые. Сквозь деревья открылась чудесная картина раскинувшегося на холмах златоглавого Кремля с его дворцами, зубчатыми стенами, соборами, башнями, а вокруг большое пространство, застроенное бревенчатыми домами и церквами, утопавшими в зелени. Очарованные видом громадного города, нижегородцы долго, молча любовались им. «А где бы нам тут батюшку-государя увидеть?» — И что тут впереди за этим забором? — спросила Ахима. Самый старший мальчуган бойко ответил — Слобода. А вон Китай-город, а уж тот Кремль. В нем и есть дом государя. — А вы кто ж будете? — С Волги мы, издалеча. Диву дались спутники. Таких бойких, разговорчивых ребят в Нижнем, да и в Заволжье не увидишь. — Ну, Бог спасет! — низко поклонился ребятам Герасим. Двинулись дальше. Слобода ширилась, строений становилось все больше и больше, а вокруг них огороды и пустыри. Такие же мужики и бабы, как и в Нижнем, при встрече отвешивают низкие поклоны, оборачиваются, смотрят вслед. Впереди высокий вал, бревенчатые стрельницы. В конце дороги решетка. Она поднята. Страж, обняв бердыш, стоит тут же на траве, у подошвы вала дремлет. Герасим, Андрейка и Ахима проскочили в ворота и, утопая в высокой траве и кустарниках, пошли мимо больших, богатых хором дальше. — Москва! — в волнении перекрестился Герасим, оглядывая красивые каменные стены с бойницами. Перекрестился и Андрей. Ахима с любопытством на них посмотрела. На широкой дороге поскрипывали телеги, а около обоза тихо следовали верховые. Трудно разобрать, не то татары, не то еще какие-то, в косматых шапках, в цветных штанах, обвешанные оружием, они невольно внушали страх всем попадавшимся им навстречу, на поклоны не отвечали. Слышен был благовест многих церквей, говор толпившихся у кабаков людей, звуки свирели. Нарядные хоромы мешались с мелкими бревенчатыми избенками. Некоторые из них были курные, срубленные прямо на подзавалье, с волоковыми окнами под потолком для пропуска дыма, похожими более на щели, чем на окна. На крышах кое-где торчали деревянные дымницы. Из-под воротин выбегали псы. Андрейка отгонял их дубиной, оберегая Ахиму. — Эх, кабы теперь поспать! — громко вздохнул он. — Гляди, с меня уж и лапти слезают. Пожалей меня, Ахимушка. Усталость давала себя знать, и лапти в самом деле пришли в негодность. Одежонка тоже поизносилась. Правда, Ахима несколько раз в дороге стирала рубахи и анучи себе и парням, но от этого ведь одежда не станет новее. Большие и малые деревянные дома кое-где стояли, укрывшись в палисадниках и в серебристых березовых рощицах. В тенистых местах блестели большие лужи, похожие на пруды. В них копошились утки с утятами, медленно и сонно плавали гуси и лебеди, мальчишки шумели, ловя лягушек, по сторонам поля, всполья, пески, пышные, зеленые, усеянные яркими цветами луга. Почти у каждого пятого дома под боком ютилась часовня, и всюду бесчисленное множество колодцев журавлями.